Глава 2. Вернувшись к себе, обнаружила портного. Трясущимися руками обмерил меня. Сообщил, что сегодня к вечеру уже часть одежды и обуви будет готова, включая домашнюю. Попросила несколько брючных костюмов. Проводив удивленными глазами, повернулась к Бориславу. «Ну что вы хотите? 300 лет женщину не мерил. Расскажи, что с обучением?» «Ну, учебных заведений у нас нет. Вроде как все знаем. Но в соседнем мире когда-то была большая академия. И чем я буду заниматься, пока вымаливаете прощение?» «У нас прекрасная библиотека. Могу пояснить каждую книгу. Мир можно посмотреть». «Хорошо, веди. И почему у меня нет охраны до сих пор?» — задала мучивший меня вопрос. «Леди Куле, вам нечего опасаться. Мы не настолько одичали, чтобы на вас кидаться». С королем вышло недоразумение. Он не видел женщин, не удержался. «Не думаю, что еще раз полезет. Вы его хорошо отделали. Но охрану поставлю для вашего спокойствия. Мне еще оружие подобрать. Именные мечи не призываются, не нравится ходить безоружной». «На обратном пути отведу в оружейное хранилище», — согласился. Побродив по огромной библиотеке, нашла глоссарий миров и виды магии. Решила, что пока хватит. Попросив библиотекаря отнести в комнату, ушла смотреть оружие. В оружейной комнате нас встретил крупный мужчина. Чем-то напомнил медведя. Лохматый. Лицо прикрыто волосами. Мощная шея, переходящая в широкие плечи, и богатырский торс, увитый мышцами. Он словно пытался спрятаться, все время скрываясь в тени. Я была увлечена выбором оружия. Когда Борислав сказал, что оставит ненадолго, так как его вызывает король, только махнула, отпуская. Перебирая оружие, взвешивала в руке, прикидывая вес. Ни один из мечей не нравился. В итоге, переходя от стола к другому, наткнулась на оружейника, которого смогла зажать между двух столов. Пройти мимо у него бы не получилось, слишком узкое пространство. Мужчина стоял напряженный, опустив голову. Вот теперь мне не до оружия, чего боится? Подошла еще ближе, проверяя. Он вздрогнул. «Скажи, что я могла сделать, чтобы напугать такого, как ты?» Полная тишина. Приблизилась еще ближе. Он взял и рухнул в ноги, и здесь я разглядела рабский ошейник. «Встань, пожалуйста. Разрешаю говорить. Скажи, почему ты боишься?» «Мне запрещено разговаривать и смотреть». Голос буквально вибрировал от напряжения. «Почему?» «Вы будущая жена короля». «Нет, я отказала. У меня нет желания выходить за него замуж. Да и что это за мужчина, если я смогла его вытащить за косу и побить?» Несмело поднял голову, и под волосами блеснули интересом глаза. Протянула руку и убрала их. Большой шрам перечеркивал лицо. Вот что прячет за волосами. «Можешь не прятать лицо. Я воительница, меня не пугают шрамы. Считай, что полученный в бою шрам украшает мужчину». Провела пальцами по нему. Он гулко сглотнул. «Не стоит уделять внимание рабу, иначе его накажут». Рядом был Борислав. «Почему, зная, что мир умирает и есть рабы?» «Они были еще до того, как мы закрылись. Рабы мужчины остались как предмет роскоши. Много?» «Большинство рабов освобождены после того, как доказали, что не принесут вреда. Оставшиеся 7 слишком ценны, чтобы отпустить». «Какая же она у него?» — кивнула на раба, стоявшего на коленях. «Отличный оружейник, последний в нашем мире», — с гордостью произнес Борислав. «Собственность короны?» — вкрадчиво уточнила. «Да, как и 6 остальных». «Как тебя звать, оружейник?» — повернулась к рабу. «Марк, леди». «Марк, мне нужны парные мечи и с метательными ножами пояс. Подскажешь?» Молча подал мне и то, и другое. Идеально легшее оружие в руку. Действительно хороший оружейник. «Приходи завтра с утра посмотреть на спарринг с выскочкой», — пригласила его. «Спасибо, леди». В голосе явно прозвучало удивление. Ужинала в небольшой компании короля и Борислава. Он пытался наладить контакт, узнав про завтрашний бой. Тоже попросился участвовать. «Я бы хотел доказать, что вполне могу выстоять. Сегодня с утра была досадная случайность», — оправдывался. «Что на кону?» — заинтересовалась сразу. «Все, что хотите, а мне достаточно поцелуя», — засиял мужчина. «Кажется, они становятся новой единицей торговли». «Я согласна. Завтра поутру?» Получив утвердительный ответ, почувствовала предвкушение. С утра, разбуженная деликатным стуком, накинула халат и запустила Борислава. Быстро умывшись, я надела брючный костюм и удобные ботинки. Борислав заплел пару тугих кос. Подхватив 2 меча, вышли на площадь. Видимо, сегодня собрались все, кто жил в этом мире. Первым вышел сомневающийся вчерашний блондин. «Не передумал?» — уточнила у него. «Нет, в любом положении буду не в накладе. Поцелуй или все время рядом с вами, что тоже неплохо». Мужчина выглядел явно довольным. Качнув головой, пригласила к бою. Быстро провела серию ударов, уронила его и, прыгнув на грудь, прижала к шее мечи. «Добро пожаловать к камеристке!» Подала руку, он схватился за нее и рывком встал, дернул на себя. Я к такому маневру была готова и с размаху врезала под дых. Он захлебнулся воздухом. Отошла, приглашая короля. Ему хватило намного меньше времени. Уронила почти сразу. Протянула руку, поднимая его. «Могу потребовать плату?» Смотрела с ожиданием. «Все, что угодно, скис». «Его!» Показала рукой на Марка. «Зачем вам оружейник? Вот это женский каприз». «Забирайте. Слово мое нерушимо». «Отлично. Марк, давай покажем, что такое настоящий бой. Подойди, пожалуйста».